Трудно сказать, мы должны это проверить. Лучше будет, если мы разделимся. Хорошо, Сепель, ты пойдешь направо или налево? Давай бросим жребий. Согласен. Касперль и Сепель бросили монетку, два раза выпал орел и один раз решка. Это означало, что Сепель должен идти налево. Счастливо и будь осторожен, Сепель. Да, Касперль, я постараюсь. Будь здоров. Глава шестая. Выстрел перцем. Разбойник Хотсенплотс погладил свою черную бороду и ухмыльнулся. Он был рад тому, что он придумал. Из остатка песка, который был в ящике, насыпал второй след. Надо надеяться, что Касперль и Сепель будут так неосторожны, что разделятся. В конце каждого следа их обоих ждал сюрприз, об этом Хотсенплотс позаботился. Левый след был настоящим, поскольку он вел в разбойничье логово, но самое ужасное было то, что разбойник Хотсенплотс стоял недалеко от входа в убежище, за широким стволом старого дуба с заряженным пистолетом. В стволе пистолета были не пули, а заряд молотого перца. А выстрел молотым перцем, это знал разбойник Хотсенплотс, был в данном случае самым подходящим. «Ай, долго мне еще ждать этого парня», — подумал Хотсенплотс. Но нет, если слух его не обманывал, кто-то уже шел сюда по лесу. Точно, кто-то появился там, между деревьев. На нем была ярко-красная шапочка с кисточкой. И так это Касперль. Хотсенплотс не мог знать, что на Сепеле была шапочка Касперля. Он хладнокровно прицелился и выстрелил перцем из пистолета. Он целился очень тщательно, нажимал курок медленно, бабах, вспышка, хлопок и облачко порохового дыма. Бедный Сепель, заряд перца попал ему прямо в лицо. Он ничего не видел и не слышал, он чихал и плевался и кашлял беспрестанно. Как все горело и першило в горле и жгло в глазах. Ужасно, ужасно. Теперь разбойник Хотсенплотс смог с ним легко справиться. Усмехаясь, Хотсенплотс связал ему руки и ноги веревкой, взвалил его к себе на плечи и понес в свое разбойничье логово. Там он кинул его в угол. «Ты!» — крикнул он. «Теперь ты можешь чихать сколько угодно, на здоровье!» Он подождал, пока Сепель немного пришел в себя. Когда он увидел, что действие перца прошло, он ударил его ногой и начал над ним глумиться. «Добрый день, Каспер! Добро пожаловать в мое убежище! Оно тебе нравится? Мне очень жаль, что у тебя кашель. Но тут уж ничего не поделаешь, ты сам виноват. Ты не должен совать свой нос в те вещи, которые тебя не касаются!» Сепель не мог ничего ответить, он чихал. «Будь здоров, Каспер!» — сказал разбойник Хотсенплотс. Он сказал, «Касперль?» «Я не Касперль!» — воскликнул Сепель и снова чихнул. «Нет, нет!» — ухмыльнулся Хотсенплотс. «Я знаю, ты не Касперль, ты император Константинопольский!» «Да нет же, я Сепель!» «Конечно, конечно, а я унтер-офицер Дипфельмозер, если угодно. Но меня действительно зовут Сепель!» «Заткни пасть!» — рявкнул разбойник Хотсенплотс. «Если ты будешь меня обманывать, я рассержусь и забью тебя кочергой!» Бим-бом, колокольчик, висевший рядом с входом в убежище над дверью, зазвонил. «Ты знаешь, что это значит?» — спросил разбойник Хотсенплотс. «Нет, ты не можешь этого знать, я должен объяснить тебе это. Звон колокольчика означает, что именно сейчас твой друг Сепель угодил в яму, точнее, в западню. Да, да, ты, конечно, удивлен, ты лишился дара речи, не так ли? Но утешься, с Хотсенплотсом не смогли справиться и совсем иные люди». Хотсенплотс угрожающе засмеялся и хлопнул себя по бедру. Потом он порылся под кроватью и извлек пару бечевок и мешок. «Я пойду принесу твоего друга Сепеля, чтобы тебе не было так одиноко», — сказал он. «Тем временем подумай, как тебя по-настоящему зовут. Желаю тебе приятного времяпрепровождения». Глава седьмая. Мрачные перспективы. А что ж тем временем происходило с Касперлем? С тех пор, как он расстался с Сепелем, он шел по своему следу все глубже в лесные заросли. Тайком он проклинал не только разбойника Хотсенплотца и долгий путь, полный корней, колючих, извивающихся растений, но и шляпу Сепеля. Шляпа Сепеля то и дело сползала ему на лицо. Он мог ее сколько угодно отодвигать на затылок, через пару шагов она снова сидела у него на носу. «Быть может, будет лучше, если я надену ее задом наперед», — подумал Каспер. Он так и сделал, но и это не помогло. Каспер все время отодвигал дурацкую шляпу на затылок, а зеленая шляпа Сепеля все время сползала ему на нос, пока вдруг не раздался ужасный треск, и Каспер вместе со шляпой Сепеля не угодил в одну из многих прикрытых хворостом волчьих ям, которыми было окружено разбойничье убежище. Теперь добрый малый Каспер сидел глубоко внизу в яме и потирал ушибленное место. Слава богу, что он еще ничего не сломал себе. Это очень даже могло случиться при таком глубоком падении и резком ударе. «Ужасно обидно», — подумал Каспер и осмотрелся вокруг. «Черные отвесные гладкие стены, ничего больше. Как я смогу когда-нибудь выбраться отсюда?» Но был еще Сеппель. Он, конечно, найдет его и вытащит отсюда. В конце концов, Сеппель был его лучшим другом.